Глава 11. Брать, покуда тепленькие. Гриша Померанцев попался агенту сыскного отделения полиции Михаилу Германцу на первый взгляд совершенно случайно. Но в действительности все было закономерно. Оно и не могло быть по-другому, если поиски ведутся денно и ношно. Сыскной агент-германец вышел на Гришу Померанцева вместе с розыском Хевры Громщиков, с которыми как-то быстро снюхался бывший лакей Барковских. Хевра. Здесь шайка-банда. Жаргонная. Громщик. Грабитель-взломщик. Жаргонная. Пятеро бандитов затопали лавку Кузнецова на Макарьевской улице, выдавив окно с помощью бумаги, густо вымазанной клубничным вареньем. Затупать. Здесь ограбить. Жаргонное. Когда громщики начали выносить из лавки товар и грузить его на подводу, невесть откуда объявился ночной сторож. Не признав в мужичках никого из служащих лавки, сторож по долгу службы спросил. «Кто такие?» «Шел бы ты отсюда по-здорову», — раздалось в ответ. Вытащив свисток, сторож хотел было позвать городового, но был убит ударом ножа в сердце одним из уркаганов. Наутро на место происшествия прибыл околоточный надзиратель Макарьевской полицейской части Игнатий Антонов и сыскной агент Михаил Германец. После осмотра места преступления околоточный надзиратель и агент-сыщик разделились. Германец отправился на встречу со своим осведомителем, чтобы расспросить об убийстве на Макарьевской улице, а околоточный надзиратель стал разбираться с найденными на месте преступления уликами. Ему повезло, как это случается с людьми трудолюбивыми. По остаткам варенья на бумаге Игнатий Антонов нашел торговца, продававшего такой сорт клубничного варенья, и установил всех покупателей, его купивших. Таких оказалось 7. В течение одного дня, проверив всех покупателей, околоточный надзиратель заподозрил некоего Аверьяна Маврина, купившего аж 2 большие банки. Околоточный, нагнав жути на Маврина, сумел его разговорить, и тот, опасаясь бессрочной каторги, в обмен на облегчение участи, без сожаления сдал своих подельников и назвал адрес Малины, где бандиты по обыкновению отмечали удачно проведенное дело. Малина. Воровской притон. Жаргонная. На тот же притон, располагавшийся в 10 шагах от трактира Сметанкина на Самокатской площади, навел Германца и один из осведомителей. Совместное решение околоточного надзирателя Антонова и сыскаря Германца было однозначным. Надо брать, покуда они тепленькие. А вот как протрезвеют, там уже будет посложнее. Подмогу привлекли дюжину нижних полицейских чинов, обложили хазу на Самокатской и рано поутру, когда сон особенно крепок, ворвались в притон и повязали всех до единого, в том числе и Гришу Померанцева. Хаза — то же, что и малина, жаргонная. Все это вкратце рассказал сам Михаил Германец, когда нанес мне визит в гостиницу. «Теперь Гришка Померанцев в полицейском управлении, теперь он ваш. Можете его допросить». С превеликим удовольствием отозвался я и, надев сюртук, вышел следом за Михаилом. Бывший лакей Барковских оказался человеком среднего роста, с маловыразительной внешностью, примерно одного со мной возраста. Небольшие усики, которые он начал отращивать после изгнания из дома Барковских, делали его похожим на человека с рекламной картинки, а точнее, на того самого молодого человека в канапе с широкой лентой и при бабочке, который держит под руку даму в соломенной шляпке на рекламном плакате парфюмерного товарищества «Бракарь и Ко». Бегающие глазки Гриши Померанцева изначально лишали к нему всяческого доверия и вызывали вполне объяснимое отторжение, хотя такому чувству поддаваться не следовало. Мне, как судебному следователю, полагалось оставаться беспристрастным. Я представился Померанцеву и предложил присесть. Он сел на краешек стула, желая казаться скромным и непритязательным. Допрос я начал по всей форме. Ваше имя, возраст, происхождение, род занятий. На вопросы Померанцев старался отвечать обстоятельно, заглядывая мне в глаза, чтобы понять, какое впечатление производят на меня его ответы. Словом, человек, сидящий передо мной, был весьма скользкий и неприятный, и я это чувствовал буквально кожей, как бы ни старался держать себя нейтрально. Как вы оказались в банде? После того, как меня рассчитали и выгнали с позором за то, чего я не делал, я какое-то время промышлял паденной работой, а потом встретился со своим давним знакомцем Аверьяном Мавриным. Он предложил мне стать членом их шайки, и я согласился. А что мне оставалось делать? К тому времени я уже изрядно голодал. Померанцев снова бросил короткий взгляд на меня, ища понимания и сочувствия. Не отыскав ни того, ни другого, продолжил. Через день меня взяли на дело. Они грабили винную лавку, а я стоял на стреме. Потом мы подломили магазин на Пожарской улице и склад мануфактуры на Московской. А вот когда грабили лавку на Макарьевской улице, не весь откуда появился сторож. И Сисявым пришлось его порешить, иначе сторож мог поднять шум, и нас бы всех повязали. Бывший лакей Барковских замолчал и натужно вздохнул. «Вас и так всех повязали», — заметил я, не найдя нужным скрывать сарказм. «Сисявы — это кто?» «Наш вожак», — ответил Померанцев, опять коротко взглянув на меня. «Ты сказал, что тебя рассчитали и выгнали за то, чего ты не делал». Я в упор посмотрел на отставного лакея. «А чего именно ты не делал?» «Да ничего я не делал», — едва не вскричал Григорий Померанцев. «Ни в чем я не виноват». «Значит, ты не брал подметных писем у поручика Скоробеева?» Продолжал я в упор смотреть на бывшего лакея. «Не брал!» — ответствовал он. «Не доставлял их в дом генерала Барковского и не раскидывал по дому?» — допытывался я. «С какой стати мне это делать?» — последовал ответ. «Не наушничал Скоробееву, что творится в доме генерала?» «Нет же!» «И лестницу в ночь с 28 на 29 июля на мансарде не крепил?» На этот раз мне удалось заглянуть в глаза Померанцева. «Какую такую лестницу?» — недоуменно спросил отставной лакей, выдержав мой взгляд. «Веревочную?» — уточнил я, на что получил очередной ответ. «Нет, меня тогда и в доме-то не было!» Повисла пауза, которую я нарушил очередным вопросом. «А где ты был?» «Мне бы не хотелось, дабы...» «Говори!» — прикрикнул я на бывшего лакея, нынешнего громщика, вздумавшего играть передо мной в благородство, какого у него отродясь не бывало. «Той ночью я был у одной женщины», — не очень уверенно произнес отставной лакей. «Как зовут эту женщину? Ее адрес?» — заторопил я Гришу Померанцева. Не следовало давать преступнику времени на обдумывание вопросов. Важно сбить ход его мыслей и поймать на противоречиях. — Ее зовут Агафья, — промямлил Померанцев. — Фамилия! — мало не зарычал я. — Скорнякова! — буркнул бывший лакей. — А теперь быстро назови ее адрес, — произнес я и зло ощерился, выказав тем самым, что намерений шутить у меня нет. «Дом Беляева — это на углу Алексеевской улицы и Грузинского переулка», — последовал ответ. «Алексеевская», — протянул я. «Это знаменитая в городе улица домов свиданий», — добавил я, выказывая определенные знания в области злачных мест Нижнего Новгорода, полученные мною во время посещения полицмейстера Таубе. «Агафья не блудница», — глухо промолвил Гриша Померанцев. «Просто несчастная баба». Снова повисла пауза, во время которой я записал имя и адрес этой несчастной бабы Агафьи Скорняковой. Придется к ней наведаться, посмотрим, насколько правдив был Померанцев. Черкнув несколько строк в памятной книжке, я завершил паузу очередным вопросом. «А куда ты подевал письмо, которое Юлия Александровна написала своей товарке по гимназии и велела тебе отнести на почту? Это было где-то в середине июля, может, чуть раньше». «Как куда? Отнес на почту», — натурально удивился отставной лакей. «А разве ты не передал это письмо поручику Скоробееву, получив за это 5 рублей?» — как бы, между прочим, спросил я. В какой-то момент мне показалось, что Померанцев готов был взорваться ором. «Какие 5 рублей? Какое еще такое письмо? Что вы тут мне городите?» Однако бывший лакей Барковских сумел сдержать себя, ведь он хотел произвести на меня хорошее впечатление. Выдержал долгую паузу и ответил негромко. «Нет». Немного помолчав, добавил, поедая меня взглядом. «А сказать вам, когда пришло первое подметное письмо?» «Ну, скажи», — нарочито неохотно ответил я. «27 мая», — — выпалил Григорий Померанцев. «Ты ничего не путаешь?» — насквозь пробуравил я отставного лакея взглядом, припомнив, что поручик Скоробеев явился на службу в Нижегородский кадетский корпус лишь в начале июля. «Не путаю. С памятью у меня все в порядке», — усмехнулся Гриша Померанцев. «Таких писем было два. Одно нашла Евпраксия, а другое — сама генеральша». «Кому были адресованы письма?» — поинтересовался я. «А я почем знаю?» — недоуменно пожал плечами бывший лакей. «Это господское дело. А потом генерал строго-настрого наказал нам, чтобы мы об этих письмах помалкивали». «Ну-ну», — буркнул я, едва справляясь с нахлынувшими мыслями. Я задал отставному лакею еще несколько вопросов. Померанцев ответил, он очень старался быть искренним, что вовсе не означало, что он не врет.